Окошко захлопнулось, и за воротами послышался дробный топот его ног. Слуга на всех парах несся выполнять приказания. Довольный собой, жизнью, Дэн начал осматривать окружавший замок лес. Его интересовал, разумеется, Алекс. Успел секретарь занять позицию или нет? Первое, что бросилось ему в глаза, широкая вырубка. Метров на 100 от стен замка по всему периметру торчали одни пеньки. «Ух ты, какой у нас заботливый барон! О пешеходах заботится!» — хмыкнул юноша. «Или лесом приторговывает?» «Не», — высунулся из окошка Кэтран. «Просто тут киллеров в последнее время много развелось. Вот он от них и защищается». «Брысь!» Головка принцессы опять исчезла. Острый глаз Дениса заметил шевеление в ветвях дуба, вплотную примыкавшего к вырубке. Присмотревшись, он увидел на ветке Алекса, старательно заряжавшего аркебузу, и мысленно погладил себя по голове за предусмотрительно сбитый прицел. Оголтелый лай за спиной заставил его развернуться, опять лицом к воротам. Судя по звукам, собак поспешно сажали на цепь. Эта процедура много времени не отняла. Ворота со скрипом распахнулись, явив взору стажера, мадам бальзаковского возраста, облаченную в пышное фиолетовое платье. Баронесса решила встретить его лично. «Ах, граф, вы оказали нам такую честь своим посещением. Позвольте представиться, баронесса Ребекка фон ден Дри». «Граф Денис», — приподнял шляпу Денис. «Прошу прощения за глупость моего слуги. Держать благородного дворянина у порога. Но что с него взять? Быдло. Обещаю, что за свою дерзость он будет примерно наказан. Прошу проследовать за мной. В замке барона фон ден Дри посланцам короля всегда рады». Просторный зал, в который баронесса привела Дениса, располагался на втором этаже. Здесь барон наверняка проводил приемы. Этот вывод парень сделал, увидев огромное количество охотничьих трофеев. Тут было чем похвастаться. По стенам были развешаны оленьи рога, кабаньи головы, а в центре экспозиции на задних лапах стояло чучело огромного медведя. «Мой супруг — главный королевский лесничий», — пояснила баронесса, заметив интерес посланника короля. «И заядлый охотник». «Понимаю», — кивнул Денис, садясь в предложенное ему кресло возле столика. Баронесса села напротив. «И что предпочитаете? Гномью водку, вино, пиво?» «Благодарю, баронесса, но я здесь не столько в гостях, сколько по делу». «О да, посланник короля», — закивала баронесса, украдкой косясь на кейс, который юноша поставил рядом с креслом. «Его величество что-то просил передать нам». «Ну, скажем так, не столько просил, сколько рекомендовал», — мягко сказал Денис. «И что же он нам рекомендовал?» «Отнестись к предстоящему балу очень и очень серьезно». «А что бы там особенного?» — удивилась Ребекка. «Очень может быть», — поднял палец стажер, — «что на этом балу юный принц найдет свою принцессу». «О!» — распахнула глаза баронесса. «Только тсс!» — прижал палец к губам Денис. «Об этом особо не распространяйтесь. Его величество просил меня предупредить только тех лиц, которым он особо благоволит, и у которых есть симпатичные дочки на выданье. Так что постарайтесь, чтобы ваши прелестные Ашхен и Белинда были на этом балу неотразимы». «Да, я слышал, что у вас есть еще одна дочка». «Есть», — поморщилась баронесса. «Правда, она не родная». «Это значение не имеет», — махнул рукой юноша. «Ах, граф!» — скорбно вздохнула Ребекка. Если бы вы ее видели, то поняли бы, что имеет. Думаю, ее присутствие на балу будет неуместно. Вот как? — скинул брови Денис. Ну что ж, вам виднее. И тут еще одно. Баронесса прикусила губу. Она явно была в смятении. Слушаю вас. Боюсь, что ни я, ни мои дочки не сможем быть сегодня на этом балу. Не понял. Чего-чего? А такого развития сюжета Денис не ожидал. Сказку «Золушка» он знал практически наизусть. Читал ее в различных вариантах, и все варианты утверждали в один голос. Злая мачеха рвалась на бал и делала все, чтобы ее дочки взяли главный приз — юного принца. «Понимаете, у нас произошло несчастье. Мой супруг, барон фон Дендри, тяжело ранен, а ехать без него на бал, знаете ли, неприлично. Могут не так понять. Пойдет молва». «Так вы отказываетесь от приглашения короля?» На всякий случай еще раз уточнил Денис, с ужасом понимая, что сказка трещит по швам. «Я просто вынуждена это сделать!» — в отчаянии воскликнула баронесса. «Я заказала для мужа очень редкое лекарство, которое вот-вот должны доставить в замок. Нет, боюсь, что на бал мы не поедем». Это был удар. Задача осложнялась стократно. «Ну, Валька, ну, гад! Вернусь, я тебе все припомню». Однако ликвидатор нулевого уровня умел держать удар. Легенда с посланником короля была придумана им на ходу, как повод для проникновения внутрь замка, так как пароль, по которому баронесса должна была опознать посыльного, сгинул во время облавы вместе с его носителем. Денис снял руку с набалдашника трости, открывая резной череп, и повернул его рубиновые глаза в сторону баронессы. Разумеется, долго Кэтран в карете не высидела. Как только она осталась одна, ей в голову сразу полезли всякие нехорошие мысли. Вновь вспомнилось несвоевременное вмешательство Дениса там, в лесу, когда Ангелика была уже практически в ее руках. Внезапно преображение сегодня поутру и железный рог. Награда темного мастера. И теперь он ее как бы от расследования оттирает. Вроде бы о ней заботится, и логично все у него объясняется, но откуда у него появились завязки с какими-то темными личностями здесь, в Дании, где он никогда не был? Накрутив себя соответствующим образом, Катран начала действовать. Тонкие пальчики отбарабанили на трансляторе условный код, и поверх ее белоснежного наряда появилась маскировочная накидка «Хамелеон», последнее изобретение Академии ЛТПМ. Накидка так искусно меняла цвета, что принцесса тут же слилась с окружающей средой и стала невидимой для посторонних глаз. Девушка напрягла магическое зрение, ощупывая периметр замка. Все магические стражи были на месте, только самый главный, охранник ворот, почему-то отсутствовал. Выглянув из окошка, она поняла, в чем дело. Посланник короля так запугал слугу, что тот забыл их запереть, нейтрализовав тем самым магического сторожа. Принцесса не преминула этим воспользоваться. Выскользнув из кареты, она спокойно вошла во двор. Собаки ее, конечно, тут же учуяли и начали гавкать с утроенной силой. Но так как они сидели на цепи, Кэтран лишь презрительно фыркнула в их сторону и двинулась к парадному входу в замок.